Счастье было полным, навсегда и без оглядки. Я взял жилищный кредит и купил ей в качестве свадебного подарка театр у пекарни. Уютный подвальчик, обтянутый красным бархатом, где я собирался играть вместе с ней лучшие пьесы мирового репертуара. После второго скромного успеха, 30 зрителей за неделю, она предпочла создать мне семейный очаг и взять в свои руки химчистку. Когда родился наш сын, городская санитарно-гигиеническая служба закрыла театр из-за крыс. В соседнем помещении был ресторан. С тех пор, если я и влюблен, то лишь воспоминания. Моя жизнь застряла в мечте, не сбывшейся и потому не стареющей. Ваш муж совсем не меняется, вечные восторги клиентов. Неудачники хорошо сохраняются. Кристина же похудела на 15 кило ценой строгих диет после двух беременностей. Не тебе груди, а то, не дай бог, обвиснет, ни улыбок, от них морщины, и пахнет от нее теперь только чистотой. Все, что осталось в ней от наших студенческих лет, акцент швейцарской немки, который она поддерживает как дань памяти с тех пор, как ее родители погибли под лавиной. Этот акцент весомо звучит за прилавком, в любви не настолько, но наша сексуальная жизнь мало-помалу становится бессловесной. Она допускает меня к телу раз в две недели по воскресеньям перед мессой. В остальное время я изменяю ей с ее же фотографиями из спектаклей. С Кристиной 15-летней давности, единственной, подлинной, только моей. Время от времени, так, чисто для проверки формы, я позволяю себе кое-какие похождения, и в настоящем времени, осторожно и по-тихому, но их и сравнить нельзя с моим давним закулисным блаженством. Так стоит ли множить разочарование? Занимаясь любовью с прошлым, я храню верность самому себе. Конечно, теперь, когда дети выросли, я мог бы развестись, но мой отец не сможет обойтись без моей жены. И потом, что я стал бы делать со свободой? У меня никакого желания снова играть в эти игры. Вот я и курсирую между отелями и казино. Забираю на грузовичке с надписью «Белая королева» грязное белье. Возвращаю чистое. А остальное время провожу у игровых автоматов. Выигрываю, проигрываю, отыгрываюсь, а часы идут. Когда наберу свой потолок или наоборот, опущусь ниже плинтуса, выхожу прогуляться. И заканчиваю вечер на скамейке, в парке Терм, с томиком Бальзака или Пруста. Я люблю неисчерпаемые книги. Удовольствия не меньше, чем от игровых автоматов. В конце тупика растрескавшийся фонтан цедит воду в сточный желоб слева от сияющего свежей краской агентства. В соседстве ярко-желтого цвета и заросли ежевики на склоне есть что-то странное, гнетущее, сам не знаю почему. На обтрепанном полосатом тенте надпись «Привилеж кемпинг. Аренда индивидуальных участков для отдыха со всеми удобствами». Я подхожу к витрине, приставляю правую руку козырьком ко лбу. Внутри темно. Не видно, что там выставлено. Хрипло звякает дверной колокольчик. На порог выходит мужчина и смотрит на меня так, будто я заглядываю в окно супружеской спальни. Что вам угодно? Добрый день. Я хотела узнать участки, которые вы сдаете. Участки, которые мы сдаем? Переспрашивает он, как бы побуждая меня продолжать. Это маленький тощий человечек с лысой головой и лихорадочно блестящими глазами. Ворот рубашки ему широк и свисает на узел галстука. «У меня есть трейлер», — говорю я. Он кивает с понимающим видом, цокает языком, оглядывается. «Ну, конечно, мсье, конечно. Кемпинг — классная штука на бумаге. Не так ли? Но скученность. Я прав?» Он приглашает меня войти,